Вскоре они достигли дерева, у которого оказались в начале короткого приключения. «Артур!» — позвал Кощей. Ответа не было. «Ладно, подождем», — Эшелон и широким жестом предложил. «Располагайся». «У меня рука болит», — выпалила Женька. «А меня топили не так давно», — парировал Кощей. «Вы бессмертный», — настырно повторила Женька основной аргумент. «Повторяю, я не бесчувственный. Когда вода разрывает легкие, и ты не можешь дышать, поверь, это очень-очень больно. А уж когда тебя вдобавок тянет вниз увесистый булыжник, и ты не в состоянии ничего предпринять, а вынужден полагаться лишь на одну девчонку до придурковатого нетопыря, дело становится совсем паршивым». Разинув рот, Женька слушала эту отповедь, на секунду забыв о собственных проблемах. «Кровь твоя нужна, чтобы ищейки Майлза искали молодую красивую девушку, а не меня, понятно?» — добавил Кощей. «Красивую?» — зацепилась Женька за комплимент. «Тихо!» — Кощей прислушался и негромко свистнул. Ответом было молчание. «Надо же!» — пробормотал Кощей, глянул на Женьку, и зрачки его расширились от ужаса. «Я идиот!» Он оторвал рукав от Женькиной рубашки так быстро, что девушка даже возмутиться не успела, и крепко замотал рану. «Сделай лицо попроще», — велел он, пресекая слабые попытки сопротивления. Затем оторвал второй рукав и наложил еще одну повязку сверху. «Кровь остановилась?» — деловито спросил он. «Не знаю», — огрызнула Женька. «А ты что, не чуешь?» «Да я вообще руку не чувствую», — воскликнула Женька, в который раз жалея, что не знает наверняка, где же находится Кощеева смерть. «А вы...» «Тихо!» — велел Кощей, скинув руку. «Зажми рану, слышишь?» Действительно, со стороны дома раздался собачий лай. «О, нет!» — проследил Кощей и с еще большей настойчивостью позвал. «Артур!» «Да где же он?» — панически шепнула Женька. Она толком не поняла, какое отношение к данной ситуации имеет Кощеев слуга, но четко осознала, что через пару минут прибудут собаки, и дело кончится плохо. «Кровь чует», — пояснил Кощей. «Тут целая лужа накапала, и Артур боится рисковать. Быстрей!» — он потащил Женьку за дерево, потом еще дальше, прочь от кровавой лужицы, и залег в траву, потянув Женьку следом. «Артур!» Рядом взвился черный смерч, и из него материализовался Артур. «Простите, что задержался, сэр, но вы должны понять». «Само собой, Артур, само собой!» Облегченно выдохнул Кощей. «Теперь давай исчезнем отсюда куда подальше, прошу тебя». «Подальше?» Голос Артура прозвучал несколько удивленно. «Могу ли я заметить, сэр, Клауди приготовила к вашему возвращению ужин. Может, стоит отправиться домой?» «Домой!» — легко согласился Кощей, прислушиваясь к лаю собак. «Домой, пожалуйста!» «Воля ваша!» «Детка, держись!» — успел шепнуть Кощей. «И зажмурься!» Женька просто назло ему распахнула глаза пошире, боясь пропустить что-нибудь интересное. «Держитесь крепче, юная мисс!» В голосе слуги прозвучали новые нотки, и Кощей отпрянул. «Артур, ты этого не сделаешь!» — напрягся он. «Я тебе запрещаю!» «Мне очень жаль, сэр!» — поклонился Артур. «Я искренне надеюсь, что мы успеем добраться до дома». В следующий момент Женька действительно испугалась. Раньше ей казалось, что непроизвольное мочеиспускание — это просто оборот речи. Но когда Артур вдруг превратился в зловещий черный смерч со сверкающими глазами и длинным красным языком, поняла, что все байки реальны. Тьма окутала обоих, красный язык метнулся к замотанной ране, сорвав все повязки, и раздался удовлетворенный стон. К счастью, все закончилось очень быстро. Тьма рассеялась, Кощей и Женька оказались в знакомом углу лужайки, и Артур стоял рядом. «Прошу прощения, сэр», — заявил он, утирая носовым платком уголки губ. «Я сдерживался изо всех сил, но искушение было слишком велико». «Не беспокойся, Артур», — отозвался Кощей. «Главное, мы дома». «Благодарю вас, сэр», — сдержанно поклонился слуга. «Я немедленно попрошу Клауди приготовить бифштекс с кровью и красное вино для юной мисс». «Буду признателен», — отозвался Кощей. «Возможно, вам понадобится помощь?» — с сомнением произнес Артур. «Нет», — с чувством заверил Кощей. «Как вам угодно». В голосе Артура прозвучала обида. «Прошу тебя, распорядись о ванне, ужине, смене белья, о чем там еще?» «А, тебе виднее», — облегченно попросил Кощей. «Как скажете, сэр». Артур удалился, и черная пелена перед Женькиными глазами окончательно рассеялась. «Что это было, дядя Максет?» — едва дыша проговорила девушка, протирая глаза. «О, это был Артур», — кратко пояснил Кощей. «И нам обоим повезло». «Да?» — весело осведомилась Женька. «Отчего все вокруг такое веселенькое? У вас день рождения, да? Ой, и шарики!» Она мягко села на траву, и Кощей, подхватив ее на руки, понес на кухню, где на бедную девушку сразу накинулась Клауди, держа в одной руке хлопковый бинт, а в другой миску с уксусом. «Сколько раз я тебе говорила, Артур, надо сдерживать свои эмоции!» Кудахтала она вокруг Женьки, перевязывая ей рану. «Неужели так трудно сдержаться, зная, что дома ждет ужин?» «Прости, дорогая», — ровно отозвался Артур. «Да», — встрял Кощей, — «он не виноват». «Не надо его выгораживать, мистер Максет», — сплеснула руками Клауди и, спохватившись, сунула уксусную тряпочку Женьке под нос. Заметив, как ее муж смотрит на девушку, она строго сказала: «Артур, ты, кажется, хотел сервировать стол, не так ли?» «Конечно, дорогая». Голодный блеск в глазах Артура погас, и он отправился в столовую. «Простите мою прямоту, мистер Максет», — сказала Клауди, на миг став похожей на Эвелину, как родная сестра. «Но разве можно так рисковать юной мисс?» «Моя вина», — легко повинился Кощей и, вытянув шею, обозрел Женьку. «Может, ей просто по щекам нахлестать?» «Вы, сэр, порой просто бесчувственны», — возмутилась Клауди. «Ваш отец таким не был». От дальнейшего разбора семейных традиций спасла Женька, очень кстати открыв глаза. «Слава Богу!» — облегченно вздохнула Клауди, а Кощей тут же подхватил Женьку под мышки и потащил прочь из кухни. «Ты надо мной издеваешься?» — сухо постановил он, помогая Женьке вскарабкаться по лестнице. «Как назло, честно слово!» «Там была темнота», — глупо улыбаясь, сообщила Женька. «И еще такие искорки, искорки, потом такая странная штука, и даже два крокодильчика». «Крокодильчики — это что-то новое», — кивнул Кощей, продолжая тащить Женьку в ее комнату. «Что-нибудь еще?» «Там были щенки», — рассеянно сказала Женька, — «пушистые». «Я бы этих псов щенками не назвал, но уже кое-что», — кивнул Кощей. «Еще что-нибудь?» «Ой, дядя Максет», — умилилась Женька. «А вы знаете, что собачки искали вас и не нашли? У вас такая смешная щетина. Тут Женька повисла на плече Кощея и затихла.